Великие нации никогда не забывают свое прошлое и тех, кто повлиял на судьбу страны. История России. Откровение. Сегодня в полночь на Viasat History.